Часть 11. Богоявленский монастырь. Перед нами остатки еще одного китайгородского монастыря, из которых, к сожалению, ни один не дошел до нас в первозданном виде. От мужского Богоявленского монастыря остался одноименный собор довольно сложной конфигурации стиля, а также колокольня, здание братских келий, настоятельные покои. Согласно преданию, монастырь был основан Заторогом, то есть Заторгом, Красной площадью, князем Даниилом Александровичем в 1296 году. Согласно преданию, в монахах здесь служил будущий митрополит Алексий, а одним из первых игуменов был брат Сергия Радонежского Стефан. В 1382 году Богоявленский монастырь был разграблен воинами Тахтамыша, а в 1427-м опустошен моровой язвой, на протяжении веков многократно страдал от пожаров, но каждый раз возрождался и пользовался особым покровительством царей и великих князей. Даже Иван Грозный в очередном приступе покаяния лично пожертвовал огромную сумму на поминовение жертв своего террора. Как и все крупные монастыри, Богоявленский был значимой экономической единицей в жизни средневековой Москвы. Так, в 1632 году монастырь получил право на беспошлинный сплав некоторого количества строительных материалов и дров. Он сдавал в аренду помещения, доход приносили кузница и конюшенный двор. Сильные мира сего часто передавали монастырю свои земли с крестьянами. Так поступали Василий III, Иван Грозный, Борис Годунов, бояре Рамадановские. В 1672 году боярыня Ксения Репнина передала участок на углу Богоявленского переулка и Никольской улицы. Так образовался второй двор монастыря. Главные ворота с надвратной церковью Иоанна Предтечи также находились со стороны Никольской улицы. При Петре I за монастырем числилось более 200 крестьянских дворов и около 1000 крестьян. Однако в 1764 году вся недвижимость конфискуется в пользу государства. В монастыре остается всего 17 монахов, и вплоть до революции монастырская жизнь шла на убыль. В корпусах, выходящих на Никольскую улицу, появились галантерейные лавки, а на месте надвратной церкви в 1905 году был построен доходный дом. После революции монастырь закрыт. В 1929 году прошла последняя служба в главном соборе. Монашеские кельи обжили студенты горной академии, позже заработал и цех металлообработки. Ныне существующий главный собор был построен в самом конце XVII века и является собой образец московского барокко, хотя он намного больше обычного храма тех лет. Храм двухъярусный, он стоит на подклете, содержащем фрагменты первой белокаменной церкви XIV века, ведь первый храм на этом месте был заложен в 1342 году. В верхнем ярусе, собственно, Богоявленская церковь, в нижнем – церковь Казанской Богоматери. Он относится к так называемому типу «восьмерик на четверике». Традиция строить граненные ярусы – четверик, шестерик, восьмерик – традиция, идущая от деревянного зодчества. Когда в распоряжении строителей были только прямые бревна, и сложить из них, например, цилиндр было невозможно. Поскольку каменные храмы часто создавались на месте деревянных, эти геометрические формы сохранялись и со временем стали фирменным стилем русских церквей. В 1991 году храм возвращен православной церкви. В 2007 году перед храмом установлен бронзовый памятник греческим монахам-просветителям братьям Лухидам, Иоканикию и Сафронию. Им мы обязаны появлению первого высшего учебного заведения в России – славяно-греко-латинской академии.